Глава 10. Воскрешение. Эльм. Мы с тобою бродили тропой войны и шептали друг другу обречены. Мы кричали в небо, разинув рты, не дождавшись помощи с высоты. Мы смотрели прямо перед собой, проклиная горестный путь земной. Мы смотрели под ноги на глубину, опускали веки, идя ко дну, и просили смерти у бездны дна. Только вот не приняла нас глубина. Грустная песенка Эльма. Смотрю, наблюдаю, страдаю и ничего не могу с этим поделать. Вот беда-то какая. Свалилось чудо из ниоткуда. Апокалипсис еще в проекте, а тут, пожалуйста, имеем факт преждевременного воскрешения из мертвых. Приспичило. Вот, значит, как оно будет. Могу представить. Вспышка божественной силы оглушает живых ревом ангельских труб и вливается в инфозародыши, неспешно подготавливая их к послежизни. Одна за другой клетки начинают делиться и объединяться в многослойный конгломерат, образуя саморегулирующуюся систему, которая именует себя венцом творения. Концы берцовых костей Клары уже обросли тонким слоем хрящевой ткани. В костном мозге появился первый проэритлобласт. Вот уж никак не думал, что стану для трупа источником силы для воскрешения. Неужели и мозги восстановятся? А память? Вот память лучше не надо. Совершенно ни к чему память Кларе. Ладно, память. А как она из могилки вылезет? А если не вылезет, то задохнется. Хорошо бы, конечно. А что потом? Опять помрет, сгниет, воскреснет, помрет. Или все-таки сможет жить за мой счет? Вопросы, вопросы, бессмысленные, никчемные, мучительные. Трясусь над коконом с энергией, как скупец над золотом, как умирающий от жажды над чашей с водою. Сейчас утечка почти незаметна, но скоро наступит закат. Я обнаружил, что процесс поглощения энергии трупом цикличен. Примерно 3 цикла в сутки. На закате солнца откачка максимальна. Затем наступает стадия медленного вытягивания. И в заключение стадия покоя, когда мы с трупом можем мирно сосуществовать рядом, как в старые добрые времена. Именно на этой стадии пробуждаются к жизни клетки бывшего тела моей возлюбленной Клары. Множатся, мельтешат, дифференцируются по функциональным признакам. Я почти благоговейно наблюдаю за этим процессом на почтительной дистанции. Скажете, что следовало бы уничтожить первичные признаки жизни, пока они еще не способны к сопротивлению? Хотел, думал, передумал. Боюсь. Интуиция шипит клубком разъяренных змей. «Берегись! Опасно! Рискованно!» Согласен я с интуицией. Если уж костям Клары расстояние не помеха для того, чтобы высосать меня досуха, то каковы гарантии, что они не поглотят меня целиком, если я до них дотянусь? Правильно, никаких. Даже пробовать не хочу. Стать частью Клары, живой или дохлой, нет уж, увольте. «Лучше на цепи. Я знаю, о чем говорю. Случился однажды у меня опыт овладения человеческим телом. Один-единственный. Одна дурочка-монахиня сама просила слезно. Разрешение я получил не то, что положенное троекратное, а 100-кратное, не меньше. Ну, я и полез. А что, вы бы не полезли?» Из паразита стать хозяином — это ли не величайшее искушение для паразита? Если мое проникновение в зону веретена можно сравнить с нахальством мелкого воришки, прорывающим туннель в подвал с сокровищами, то овладение — это битва, сражение, захват дома со всем его содержимым, полное и безжалостное подавление хозяев, а дальше уже по желанию. Хочешь — сам власть над домом бери, хочешь — хозяев заставь себе служить, пока сам нежишься на захваченной территории. Так вот, свою первую битву я с позором проиграл. Конечно же, я не с дуру сунулся. У меня был солидный багаж теоретических знаний от нескольких мудрых наставников, щедро поделившихся практикой овладения мясным мешком. Но одно дело теория и совсем другое, когда тебя швыряет в бесконечное пространство, забитое шевелящимися комками протоплазмы, в эту багровую вселенную, сочащуюся химическими субстанциями и пронизанную искрами электрических импульсов, до предела наполненную рождением, умиранием, гниением, движением. Каюсь, я полностью потерялся от охватившего меня ужаса, вмиг забыв все наставления мудрецов. Кровавая хлюпающая масса во мне, я в ней, переваривает, растворяет, впитывает. Надо позволить, ведь это единственный способ встроиться в мириады двойных спиралей, в каждую из них. И вот тогда, говорили наставники, наступает просветление и овладение. Так они получали доступ в проекцию человеческого сознания к мозгу человека, в его центр управления. Сделаешь, и мясной голем твой, делай с ним что хочешь, хоть за ниточки дергай, хоть в море энергии купайся. Радость и счастье. Мазохизм — слишком красивое и утонченное слово для этих извращенцев, моих наставников. А я вот не смог. Воспоминания заставляют меня вздрогнуть от отвращения. Я присматриваюсь к костям, движение клеток становится все ленивее, им нужна энергия, им нужен я, значит, пора. Важно не пропустить момент активации и успеть переместиться на максимальное расстояние от могилы, жертвуя часть энергии на цепь. Пока что получается. Пожалуй, подарю моей девице-кормилице еще немного времени. На ее шейке теперь двое голодных висят, нежить и живой труп.